«Вы что тут делаете?» Я чуть до потолка не подпрыгнул, когда строгий и властный голос оторвал меня от созерцания останков молодого детида. «Господин Вагет?» «Вот кого-кого, а его я меньше всего ожидал здесь увидеть». «Простите, а вы что здесь делаете?» Ситуация была, конечно, та еще. Я вместе с Алем склонились над растерзанным телом, а у наших ног еще и какая-то мадам лежит в бессознательном состоянии. «Я?» Он пошел розовыми пятнами от негодования. «Ты вообще соображаешь, мальчишка, с кем разговариваешь? 2 недели карцера! Нет, 3 недели! Да хоть 5!» – пожал я плечами. «Зачем вы сюда пришли, господин маг?» Повисла немая пауза. Мы буровили друг дружку взглядами, за время которой я широко раскинул сканом сеть мака, пытаясь напоследок урвать хоть какую-то информацию, гребя все скопом. А господин Вагет успел вызвать магов-охранников, что целой группой в 5 человек через энное время ворвались в морг. «Этих ко мне в кабинет», – маг кивнул на моих спутников. «А этого в карцер на 5 недель». «Вот и здравствуй, попа, Новый год», – успел я еще подумать, прежде чем меня схватили за руки, оплетая целым рядом каких-то удерживающих нитей заклинаний. Брыкаться я не стал, хотя, подозревая, нервы бы помотал им изрядно. Мысли мои в данный момент были совсем о другом, а именно, так ли случайно наша встреча в этом месте. Как это произошло, за мной следят, либо же я сам всунул нос туда, куда не нужно. Тут ведь какая заковыка. Маг нашел сердце на соседнем пустующем столе. Похоже, мы пришли незадолго после того, как его извлекли и еще не успели забрать. А стало быть, не является ли господин Верховный Маг инициатором этого вскрытия? Пусть я не великий маг, лишь бесчестный эксплуататор вычислителя, пусть я через плечо бабушек Хенгельман постигал их науку, но даже с минимальным набором знаний я могу со всей отчетностью заявлять. Сердце – один из важнейших органов привязки для ритуальной черной магии. Это даже не компас. Это навигатор с GPS и доставкой на дом. Это… Черт возьми, я не знаю, что это и вообще какого лешего вокруг меня происходит. Одно ясно – Вагет и Раус прекрасно осведомлены в том, что я совершенно не причастен к убийству Фердинанда. Но по какой-то причине совершенно не желают раскрывать мне правды, либо же кто-то из этой парочки и есть убийца. Но мысли мыслями. А меж тем до меня наконец-то стала доходить плачевность моей судьбы. 5 недель, насколько я понял, в изолированной камере тюрьмы – это 5 лет кромешной тьмы, холода и, возможно, голода. Нет, в самом деле, это вряд ли бы было наказанием, если бы меня сослали на курорт. Мы где-то 20 минут кружили по территории академии под недоуменные взгляды студентов, пока меня не подвели к чему-то напоминающему глухой замок в миниатюре, где меня быстро оформили. Прошлись на предмет запрещенных вещей сканером, а после чего спустили куда-то глубоко-глубоко под землю, где я с тоской в сердце и с легким ужасом в душе проводил взглядом магический огонек светильника стражи, когда он захлопнул за мной дверь камеры и ушел прочь. М-да, дела.